Сравнивать Петру было не с чем. Что уж говорить, редко он оценивал драгоценности, а если уж быть точным, то вообще никогда не оценивал, поэтому он не заподозрил второго плана не в том, что старик, похожий на упитанного Зиновия Герта, сославшись на необходимость вооружиться какой-то особой лупой, вышел в соседнюю комнату, не в том, как долго тот листал какой-то непонятный каталог. Потом старичок неспешно разглядывал изделия. Так ученые, должно быть, вертят под лупой какого-нибудь слишком уж диковинного жука, цокая языком и сыпля какими-то умными словечками. И в результате старичок разразился нудным, в конце концов утомившим Петра монологом. «Знаете, молодой человек, кажется, вам сказочно повезло. Если это подлинная работа мастерской Старка, то это сразу в несколько раз поднимет стоимость вашей вещи. Для окончательного вывода требуется более основательная экспертиза. Но если хотите, я могу ее провести». «Что значит, кто это? Вы ничего не слышали о Старках? Я вас умоляю. Это в свое время очень известная семья варшавских ювелиров. И если б не польские события 18-го года, они прогремели бы на всю Европу. Вы понимаете, о каких событиях я говорю?» И в таком духе еще добрых полчаса он слушал, как дурак. И взяли Гриневского как раз возле ювелирной мастерской. Первая же беседа со следователем, состоявшаяся через несколько часов после задержания, сняла все неясности. «Вы, может быть, хотите позвонить адвокату? Или в газетку в какую-нибудь передовую демократическую, специализирующуюся на правах человека? Так это, пожалуйста. Так я не против». Перебирая бумаги на столе, вяло начал разговор следователь, неприметный, невзрачный человек, этакий воплощенный винтик бюрократической машины. И было ясно, что он втихую издевается над допрашиваемым. Но, боюсь, самые оголтелые защитнички прав человека откажутся отстаивать ваши права, испугаются тяжелой и бессмысленной работы. Уж слишком плохи ваши дела. Давно, признаться, не держал я в руках столь доказательного дела. Собственно, мне у вас и спрашивать-то нечего. В тот момент Петр еще не ощущал настоящего страха. Страх пришел позже. Тогда Гриневский воспринимал происходящее как недоразумение, которое не может не разрешиться в скорости. Петр не сомневался, что он попал за решетку из-за вчерашнего происшествия. Речь наверняка идет о трупах у памятника, о чем же еще. Какой-то глазастый свидетель, незамеченный Петром, углядел его машину возле памятника пионеру-герою и запомнил номер. И сейчас его будут колоть на причастность к бандитской разборке. Ладно, он расскажет немного подкорректированную правду. Остановился оказать помощь раненым. Единственного раненого погрузил в машину, хотел отвезти в больницу, но тот пришел в себя, ехать в больницу отказался, позвонил куда-то, договорился, что его заберут по дороге его друзья, и на углу, скажем, Ефимова и Загородного, раненого забрали из машины Петра и загрузили в джип с заляпанными грязью номерами. Также Петр понимал, что ментов заинтересует происхождение перстня, и он за несколько часов одиночного томления в камере подготовил вполне убедительный рассказ. Вещицей расплатился с ним пассажир, у которого не нашлось денег для оплаты проезда. Приметы пассажирам можно дать такие: средний рост, круглое лицо, нос картошкой. Пусть полгорода арестовывают. Кстати, и на самом деле, чем только не расплачиваются пассажиры с клиентами. Часами, зонтами, пустыми кошельками — это обычное дело. А женщины, в основном девки, норовят сэкономить и расплатиться натурой.